Глава первая. Когда самолет выехал на взлетную полосу, у Вари завибрировал телефон. Она взглянула на экран, и на сердце легла тень размером с Боинг. Не открывая сообщения, Вари перевела мобильный в авиарежим. «Ответила бы пареньку, милая», — сказала пожилая женщина, сидящая в середине. «Еще ж не взлетели». Нос соседки был таким длинным, что Варя сразу заподозрила в ней любопытную особу. Оказалось, к внушительному носу прилагались еще и зоркие глаза, выхватившие имя в окошке мессенджера. «Юра!» — смакуя, пророкотала женщина. «Так мужа моего звали, земля ему пухом». Грудь колыхнулась от вздоха. «Небось, любит тебя. Сейчас на таких тощеньких да бледненьких спрос, а вот в мое время...» Варя натянула улыбку, вставила наушники и откинулась на спинку кресла. Музыка не играла, просто хотелось отгородиться. AirPods были действенным, пусть и не самым вежливым способом уйти от разговора. Недовольно повозившись в кресле и пару раз ударив Варю локтем, соседка переключила внимание на сенсорный экран. Самолет мягко оторвался от земли и набрал высоту. Только тогда Варя поняла, что по-прежнему сжимает в руки телефон. Крепко, до боли. Пальцы разжались, и мобильный отправился в карман с журналами. В голове назойливым хорьком крутился вопрос соседки. «Небось, любит тебя, а?» «Нет. Юра не любил Варю. Ни раньше, когда встречались, ни тем более теперь. Однако это не помешало ему предложить возобновить отношения. Это случилось пару недель назад в круглосуточной кофейне, в любимое Варино время, час ночи, когда бариста за стойкой клевал носом, фонари с особой внимательностью заглядывали в витринные окна, а скидка на круассаны достигала максимальной отметки». «Да ты подумай», — произнес Юра. Услышав от Вари «нет», он поддернул выглаженные манжеты и подался вперед. «У меня все плохо, у тебя еще хуже. Мы просто созданы друг для друга». Непонятно было, иронизирует или говорит всерьез. «Давай, Варя, отомстишь этому твоему». Юра никогда не называл Андрея по имени. Она отстранила чашку от губ. «Зачем мне ему мстить?» «Ну как?» Юрины глаза блеснули. «Он же бросил тебя как последнюю». Не бросал. Рыжие брови взметнулись, и за столиком повисла тишина. Юре понадобилось несколько секунд, чтобы переварить новую информацию. Он был убежден, что расставание произошло не по Вариной инициативе. В следующий миг Юре на лицо озарилась улыбкой. «Он тебе надоел, да? Физик или химик, или кто он там?» Уголки губ чуть сменили направление, и улыбка превратилась в усмешку. «И поговорить-то с ним, наверное, не о чем. Такие, как он, считают, что Агамемнон — это какая-нибудь болезнь. Давай, Варя, ну уже!» Рука проползла по столу и застыла ладонью вверх, совсем рядом, словно Юра протягивал зерно птице. «Нам же было хорошо вместе, не скучно, да и быстрее забудешь этого твоего». Варя одним глотком допила остывший раф, представив, что в чашке плещется что-то покрепче. Разговор свернул не туда. В компании Юры такое случалось часто. Он умел направлять беседу, куда ему нужно. А ведь собирались обсудить институт и общих знакомых с потока. «Ты не понимаешь». Она опустила чашку на стол и быстро убрала руки, чтобы случайно не коснуться Юриной ладони. «Его не получится забыть. Нет, даже не так. Я не хочу его забывать». Признание далось легко, и Варя накинула сверху. «Если попробуем, ничего не получится. Я буду постоянно думать о нем, представлять его вместо тебя. Когда возьмешь меня за руку, обнимешь, поцелуешь, оно тебе надо». Юра закатил глаза, мол, что за чушь. А потом пригляделся к Варе, и между аккуратными подровненными бровями прорезалась складка. Понял, что не врет. «А ты изменилась». Побарабанив ногтями, тоже аккуратными и подровненными по чашке с пуэром, Юра небрежным жестом смахнул ее со стола. Варя вздрогнула еще до того, как услышала звон, а затем тяжелым взглядом уставилась на осколки. Проснувшись, бариста пробормотал. «400-е». «Ну, я поехал». Ножки стула проскрипели по кафелю, создав отличный саундтрек к моменту. «Сама за все заплатишь, ты же у нас богатая девочка». Хотя ничего для этого не сделала. Варя стиснула зубы. К Юриным подколкам по поводу отцовских денег она давно привыкла, а вот битье посуды было чем-то новым и непонятным. Он застыл на пороге, держа стеклянную дверь распахнутой, обернулся и добавил. «Пожалеешь, Варь». «Точно говорю, пожалеешь. Такие предложения не делают дважды. Я ведь знаю тебя, понимаю тебя. Даже знаком с твоей Он сделал нарочную паузу. «Тварью». Слово, давно непроизносимое вслух, отозвалось внутри фантомной болью. Варя инстинктивно сжалась, и в сознании промелькнула привычная: «Спи, спи, тварь, не просыпайся». Окинув ее взглядом, Юра ухмыльнулся и шагнул под свет фонаря. Рыжие волосы вспыхнули медью. Дверь кофейни беззвучно закрылась за его спиной. «Что вам предложить, курицу или рыбу?» — спросили по-английски. Варя подняла взгляд. Стюардесса улыбалась ей, как лучшей подруге. Аппетита не было, но отказываться от еды показалось глупостью. Путь не близкий, впереди тысячи километров и еще одна пересадка. Пока доберешься до этого Бостона, сама станешь как вареная треска. Варя попросила рыбу, но так и не притронулась к ней. Лишь поковыряла вилкой белесую массу. Затем она посчитала пульс и на всякий случай съела казенный кекс, прихваченную из дома шоколадку, и выпила кофе с тремя ложками сахара. «Да ты сладкоежка, деточка», — снова заговорила соседка. «Никогда бы не подумала. А вот я...» Пришлось срочно включить кино. На экране замелькали красивые лица, замаячила на фоне Эйфелева башня, но за сюжетом Варя почти не следила. В голову навязчиво лез Юра. Заметив, что женщина задремала, Варя поставила фильм на паузу и прикрыла глаза. Самолет тряхнуло. Потом еще раз, да так, что сладкий кофе вязко колыхнулся в желудке. Сзади кто-то закричал тоненьким голоском. «А, падаем!» Варя распахнула глаза и подумала, что не может погибнуть в авиакатастрофе. Хотя бы по двум причинам. Во-первых, у сестры завтра день рождения. В рюкзаке лежит подарок, и он точно понравится Саре. А во-вторых, Варя давно знала, от чего умрет. Самолет, словно подтрунивая над ее доводами, нырнул носом. Ремень безопасности впился в бедра, и зубы больно цапнули за язык. «Мама, мы падаем, падаем!» — надрывался все тот же голосок. «Заткни свою личинку, дура!» — рявкнул другой. «Сам заткнись!» — прилетело в ответ. «Мы все умрем!» — ребенок испытывал то ли ужас, то ли восторг. «О, сучонок, выкинуть бы тебя в иллюминатор!» По всему салону разом завыли младенцы, будто приняли угрозу мужчины на свой счет. Пассажир, сидевший через проход, резко позеленел от подбородка до лысины, выхватил бумажный пакет и забулькал в него. Турбулентности не думала заканчиваться. Варя впервые столкнулась с такой сильной и продолжительной тряской. «Милая, хочешь мятную конфетку?» Варя повернулась к соседке. Ее лицо выражало глубокое спокойствие. Почувствовав к женщине прилив симпатии, Варя поблагодарила и взяла леденец. Укушенному языку он пришелся как раз кстати, ментол приятно охладил рот. «Вы совсем не волнуетесь?» Похоже, дареная конфета не только остудила, но и развязала язык. Варя удивилась себе. Она редко заводила разговоры с незнакомцами. Друг Пашка шутил по этому поводу. «Варварка не сближается с людьми, потому что не хочет шумные похороны». И он был не так уж далек от правды. «А чего волноваться, деточка?» — улыбнулась женщина. «Трепать себе нервы стоит лишь в тех случаях, когда от тебя что-то зависит. Когда ты можешь что-то изменить, но не делаешь. А за штурвалом сейчас сижу не я, как видишь». Она тоже отправила в рот леденец и подмигнула. «Но если бы меня пустили за руль, будь уверена, мы бы тут не прыгали по воздушным ямам. Я кое-что понимаю в управлении большими машинами. У меня минивэн», — с гордостью заключила женщина. Когда тряска закончилась, в туалеты с обеих сторон выстроились длинные очереди. Варя встала, чтобы выпустить соседей по ряду, она всегда покупала место с краю, подальше от иллюминатора. Потоптавшись, Варя вспомнила, что не завернула подарок для Сары, лишь кинула в рюкзак отрез черной блестящей бумаги и такие же стикеры. Заниматься упаковкой на самолетном столике было не с руки, но вдруг не получится на пересадке в Нью-Йорке. Там нужно бегать, суетиться. Варя усмехнулась. «Ну, кого ты обманываешь?» Ей просто хотелось еще раз полистать Сарин подарок, насладиться тем, как он сделан, и представить реакцию сестры. Услышать ее дикий восторженный визг, долетающий из недалекого будущего. Вынув из рюкзака книгу с витиеватой литерой «В» на обложке, Варя села и открыла ее. Корешок тихо хрустнул в руках. Пальцы коснулись алого шелкового лиссе, раздвоенного на конце, как язык змеи. На черном форзаце обнаружились клыки, блестящие от крови. Дальше шло вступительное слово, написанное Варей. Оно начиналось с признания: «Я не разделяю твоих вкусов, и, если честно, хотела бы, чтобы ты увлекалась чем-то другим. Ты знаешь, на это у меня есть причины». Может, еще не поздно переметнуться в клан Барби, сестричка? Но все-таки самое главное для меня, чтобы ты была счастлива. Поэтому вот, наслаждайся своими кровопийцами». Сейчас Варя немного жалела, что не ограничилась пожеланиями. Она протерла рукавом откидной столик и положила на него книгу. От страниц шел свежий запах типографской краски, вызывающий мурашки. Хотелось уткнуться носом прямо в лицо нарисованного Тома Хиддлстона в образе вампира Адама и глубоко вдохнуть. Но Варя сдержалась. Если у Сары была страсть к вампирам, то у нее к хорошей полиграфии. В книге, заказанной для сестры, было все, от чего трепетало Варино сердце. Тканевая обложка с блинтовым тиснением и фольгой, мелованная бумага, цветные иллюстрации, выборочный лак. Не перебор, ровно столько, чтобы издание выглядело по-настоящему презентабельно. Раньше, покупая дорогущие арт-книги и журналы, Варя оправдывала себя тем, что они как-нибудь пригодятся для учебы. А когда бросила журфак, не продержавшись и года, прикрываться стало нечем. Тогда Варя призналась себе. Ну, любит она печатные издания. И шорох страниц, и запах краски, и металлизированный блеск, и верстку. Читать тоже любит, но, если честно, листать, нюхать и держать на полке намного больше. Когда Андрей впервые оказался у Вари в гостях, он окинул взглядом книжный стеллаж в гостиной и присвистнул. «Ничего себе! Как много!» «Ты еще не видел шкаф в спальне». Щеки залились румянцем, когда она поняла, что фраза прозвучала двусмысленно. Спрятав улыбку, Андрей повернулся к полке. Его дровосековская рубашка с яркими широкими клетками была будто соткана из красных, зеленых и черных обложек. И Варя подумала, как же он вписывается. Оставить бы его тут. «Только не говори, что ты все это читала». Андрей глянул через плечо. «Иначе мне придется сгореть от стыда. А убирать пепел с ковра — так себе занятие». «Дай-ка посчитать». «Так-так». Серьезным видом осмотрев набитые ряды, Варя ответила. «Из этих я читала... 7». «Так у тебя цундоку», — заявил Андрей. «Ты хотел сказать судоку?» «Да нет, первая С. Это такая штука, когда люди скупают книги, но не читают их. Не думай, кстати, что это плохо. Талеб в «Черном лебеде». Вон он у тебя на третьей полке в углу. Так вот, Талеб пишет, что чем шире кругозор человека, тем больше у него непрочитанных книг. Цундоку это совершенно нормально». «А я думала, это редкость. Ну вот, получается, я не представляю научного интереса». Варя хотела пошутить, но вышло как-то неудачно. Собственные слова царапнули по сердцу, и в голове прозвучал голос из прошлого. «Был бы рекорд. Представляете, рекорд!» «Научного вряд ли, но мне...» Андрей запустил руку в тучу черных волос, где посверкивали молнии ранней седины. «Мне это очень интересно. Не как будущему ученому». Он улыбнулся, и ее боль убежала далеко-далеко, как волна во время отлива. Прикрыв глаза, чтобы лучше вглядеться в воспоминания, Варя откинулась на спинку кресла. Но тотчас одумалась. Отогнала и образ Андрея, и связанные с ним эмоции. Быстро, пока не вернулись соседи, запаковала подарок. Вышла в кривь и в кось. Но Варя знала, Сара аккуратничать тоже не станет. Разорвет бумагу одним рывком, скомкает и отбросит. Где-то через час самолет начал снижение, с механическим жужжанием выпустил шасси, подпрыгнул при посадке и покатился по полосе. Полет был долгим, но самым томительным почему-то всегда казалось ожидание после приземления. Когда вспыхнет свет и откроют дверь? Когда выйдет бизнес-класс и первые ряды эконома? Кивнув соседке на прощение, Варя вытащила с полки рюкзак и шляпу. Осталось пройти паспортный контроль, приехать на специальном поезде к другому терминалу, сесть на рейс до Бостона и провести в небе еще около часа. Внутри, кроме нетерпения, поселилось странное чувство тревоги. Варя объяснила его тем, что вокруг слишком много людей. Хотелось поскорее вырваться из толпы незнакомцев и, покончив с формальностями, обнять Сару. Варя на ходу вынула телефон и кликнула на значок с самолетом. Сестра наверняка прислала несколько гифок из «Реальных упырей», единственного фильма о вампирах, который нравился Варе. А еще надо все-таки посмотреть, что написал Юра. Она тяжело вздохнула. Мобильный зажужжал, и на экран градом посыпались уведомления. Замелькали имена бывших однокурсниц. Что происходит? Варя наморщила лоб, ткнула пальцем во всплывшее сообщение и увидела рыдающие эмодзи, а следом текст. «Ужас! Ты уже знаешь?» В другом было «Не могу поверить!» Наконец в глаза бросилось самое страшное. Соболезную. И нигде, нигде не встретилось хоть какой-то конкретики. С каждой секундой тревога нарастала, а в голове вертелась. Только не Сара, только не Пашка, только не отец, только не Андрей. Хотя однокурсницы вообще не знали всех этих людей, следовательно, не могли писать о них. Варя споткнулась на ровном месте, отошла к стене и привалилась к ней, стукнувшись лопатками. Ну, конечно, Юра. Не только бывший парень, но и бывший однокурсник, любимец всех девочек с журфака, заслуживший прозвище «Принц». Обворожительный рыжий отличник, почему-то обративший внимание на Варю. Она дрожащими пальцами отлистала до сообщения, неоткрытого в самолете. Оно было не от Юры, хоть и пришло с его номера. «Ребята, я решила написать всем контактам из Юрочкиного телефона. Случилось страшное горе. Не знаю, насколько вам это важно и нужно, простите меня, если что. Юрочки больше нет с нами. Буду благодарна всем, кто придет с ним проститься. Пока непонятно, когда будут похороны, но я напишу дату и время каждому, кто откликнется на сообщение. Мне ничего не нужно, просто приходите. Просто помните моего сына. Мама Юры». Несколько часов назад Варя почувствовала на сердце тень размером с Боинг. Теперь она вернулась, но словно обрела вес. Надавила так, что захотелось скрючиться. Кое-как пройдя все проверки, Варя доехала до нужного терминала и рухнула на сиденье у входа на посадку. Положив рядом рюкзак, бессмысленным взглядом уставилась в мобильный. Она ни на секунду не выпускала его из рук. Все надеясь, что вот-вот придет опровержение. Юра не умер, это ошибка, тупой пранк, все что угодно. Телефон молчал. Нужно было всем ответить, присоединить свой голос к хору скорбящих. Написать хотя бы Юриной маме. Рука не поднималась. Варя взглянула на часы, 8 вечера. Вот и нашлось оправдание. В Москве все спят. Неуместно беспокоить людей в такое время. Она напишет им позже. Сгорбившись, Варя уткнулась лбом в колени. Волосы темными шторками закрыли лицо. От них успокаивающе пахло имбирем и гранатом, от коленок новыми джинсами. В голову залезла мысль: «Если бы я согласилась встречаться с ним, может...» Это было нелогично. Отношения еще никого не спасали от могилы. А все-таки, получалось сойтись с бывшей было одним из последних желаний Юры. Может быть, самым последним. Когда объявили посадку, Варя рывком выпрямилась и потянулась к рюкзаку. Но на соседнем сиденье было пусто. На полу тоже. Украли? По коже побежал холодный пот, в руках и ногах закололо, а живот скрутило. В рюкзаке, кроме подарка, лежали паспорт, кошелек, аптечка. Вся жизнь в миниатюре. Варя вскочила, посмотрела влево, вправо. Взгляд скользил по чужой ручной клади, цепляясь за все черное. Не то, все не то. Может, кто-то видел вора? Редкие пассажиры не отрывали глаз от смартфонов. Вряд ли хоть один человек заметил кражу, произошедшую прямо у него перед носом. Варя в растерянности сжала мобильный. Надо звонить в полицию. Хотя нет, все проще. Тут наверняка дежурят копы. Это аэропорт Нью-Йорка. Как же без них? Нужно просто найти человека в форме. И снова нет. Еще проще. Достаточно подойти к любому работнику аэропорта. Да хоть к парню, проверяющему билеты перед посадкой. Точно. Варя быстро направилась к нему, но не успела сделать и 3 шагов, как кто-то набросился на нее сзади.